Дневник Мины Харкер. 6 ноября. Было уже очень поздно, когда профессор и я направились на восток навстречу Джонатану. Мы шли медленно, так как, хотя дорога и вела круто вниз под гору, нам пришлось тащить с собой тяжелые одеяла и теплые вещи, без которых мы боялись остаться в такой холод среди снегов. Мы несли с собой и провизию, так как местность вокруг была совершенно пустынная и необитаемая. Пройдя около мили, я устала и села отдохнуть. Оглянувшись, мы увидели вырисовывающийся на горизонте замок Дракулы. Он предстал перед нами во всей своей красоте, построенной на высоте в 1000 футов на крутом утесе, окруженном глубокой пропастью, отделявшей от него со всех сторон обступившие горы. Что-то дикое и таинственное было в этой местности. Вдали слышался вой волков. Судя по тому, как доктор Ван Хельсинг выбирал место, я поняла, он ищет стратегический пункт, где на нас никто не сможет напасть. Через некоторое время профессор позвал меня. Он нашел прелестное место, что-то вроде природной пещеры в скале. Профессор взял меня за руку и втащил туда. — Смотрите, — сказал он, — здесь вы будете под защитой, а если волки придут, я убью одного за другим. Он принес наше одеяло и приготовил мне удобное ложе, вынул провизию и заставил меня поесть. Я не хотела есть. Мне даже противно было прикоснуться к еде. И, несмотря на то, что мне хотелось угодить ему, я никак не смогла себя пересилить. Это его очень огорчило, но упрекать меня он не стал. Вынув из чемодана подзорную трубу, он встал на вершине утеса и начал изучать горизонт. Вдруг он воскликнул. «Взгляните! Мадам Мина, взгляните! Взгляните!» Я вскочила и встала у него за спиной. Он передал мне трубу и начал показывать. С высоты, на которой мы стояли, был хороший обзор, и далеко за белой снежной пеленою виднелась черная лента реки. Прямо перед нами, невдалеке, так близко, что я удивляюсь, как это мы раньше не замечали, скакала группа всадников. Она окружала повозку, которая покачивалась сбоку на бок на неровной дороге. Судя по одежде, это были или крестьяне, или цыгане. На повозке стоял большой четырехугольный ящик. Сердце мое забилось сильнее, когда я это увидела, так как я чувствовала, развязка приближается. Близился вечер, и я прекрасно знала, что при заходе солнца существо, которое сейчас бессильно, снова оживет и, приняв одно из своих многочисленных обличий, сможет спастись от нашего преследования. В страхе я повернулась к профессору, но, к моему удивлению, его там не было. Вскоре я увидела его внизу. Он нарисовал круг вокруг скалы, точно такой, в каком мы прошлой ночью нашли убежище. Покончив с этим, он вернулся ко мне и сказал: «По крайней мере, здесь он вам не опасен». Он взял у меня подзорную трубу, но вскоре пошел снег, и почти ничего не стало видно. «Взгляните», — сказал профессор. «Они торопятся, они погоняют своих лошадей и мчатся изо всех сил». Он помолчал и затем продолжал глухим голосом: «Они торопятся к заходу солнца. Мы можем опоздать. Да будет воля Божья». Тут снова повалил густой снег и закрыл всю картину. Но вскоре разведнелось. Ван Хельсинг опять навел свою подзорную трубу на долину и воскликнул: «Смотрите! Смотрите! Смотрите! Два всадника несутся с юга вслед за ними! Это должно быть Квинси и Джон! Возьмите трубу! Посмотрите, прежде чем снегопад все скроет!» Я взяла трубу и взглянула. Это могли быть доктор Сьюарт и мистер Моррис. Во всяком случае, я знала, что это не Джонатан. В то же время я знала, что Джонатан близко. Оглядевшись, я заметила на севере еще двух всадников. Они быстро приближались. Я знала, что один из них Джонатан. А другого я, конечно, принимала за лорда Годалминга. Они тоже преследовали повозку. Когда я это сказала профессору, он обрадовался, как школьник, и внимательно всматривался вдаль, пока снова не повалил снег. Профессор приготовил свой винчестер и положил его на скалу у входа в наше убежище. — Они все направляются к одному месту, — сказал он. — Еще немного, и мы будем окружены цыганами. Когда снежная буря на время утихла, мы снова поглядели в трубу. Было странно видеть, как вокруг нас сыплются хлопья снега, а невдалеке солнце, спускаясь за вершины гор, разгорается все сильнее. Направляя трубу в разные стороны, я увидела на снегу пятна, двигавшиеся то в одиночку, то маленькими, то большими группами. Волки почувствовали добычу. Минуты ожидания казались нам вечностью. Ветер теперь дул сильными порывами и, с яростью кружа снег, гнал его на нас. Мы то не видели ничего на расстоянии вытянутой руки, то вдруг порыв ветра отклонялся в сторону, и тогда пространство вокруг нас прояснялось, и мы могли обозревать все, что было далеко внизу. За последнее время мы так привыкли следить за восходом и заходом солнца, что с точностью могли его определить и знали, что солнце скоро зайдет. Трудно даже поверить, что не прошло и часа с того момента, когда мы сидели в нашем убежище на скале и не знали, кто приближается к нам с разных сторон. С севера подул упорный, холодный, резкий ветер. Он, как видно, отогнал снеговые тучи. Снег теперь шел время от времени. Мы теперь ясно могли различить и преследуемых, и преследователей. Казалось, преследуемые не замечали погони или не обращали на нее внимания, но все-таки они все больше торопились по мере того, как солнце ниже и ниже спускалось к вершинам гор. Они приближались. Профессор и я спрятались за скалы и приготовили ружья. Я видела, что он решил их не пропустить. Никто понятия не имел о нашем присутствии. Вдруг сразу два голоса крикнули: «Стой!» Один голос, сильно взволнованный, был голосом Джонатана, а другой, в котором слышалась решительность спокойного приказа, принадлежал мистеру Моррису. Цыгане, как видно, не знали этого языка, но поняли все по тону. Они инстинктивно натянули поводья, и в ту же минуту с одной стороны подскочили лорд Годалминг и Джонатан, а с другой — доктор Сьюарт и мистер Моррис. Вожак, цыган, юноша величественного вида, сидевший на лошади как кентавр, резким голосом приказал своим товарищам не останавливаться. Они ударили лошадей, которые рванулись вперед, но четверо наших подняли карабины и заставили их остановиться. В тот же момент доктор Ван Хельсинг и я выступили из-за скалы и направили на них свое оружие. Видя, что они со всех сторон окружены, они натянули поводья и остановились. Вожак что-то сказал, после чего они вытащили оружие, ножи и револьверы и приготовились защищаться. Все это было делом минуты. Вожак, натянув поводья, выдвинулся вперед и, указав сначала на заходящее солнце, а затем на замок, сказал им что-то, чего я не поняла. Тут все четверо из нашей партии соскочили с лошадей и бросились к повозке. Опасность, которой подвергался Джонатан, должна была меня испугать, но обстановка, наверное, подействовала на меня так же, как на них. Я не чувствовала страха, я чувствовала лишь дикое, безумное желание что-нибудь предпринять. Заметив наше передвижение, вожак цыган отдал приказ, и его люди тотчас бросились к повозке и, толкая друг друга, рьяно принялись выполнять приказания. В этой сутолоке я увидела, как Джонатан с одной, а Квинси с другой стороны пробили себе дорогу к повозке. Видно было, что они старались добраться до ящика до захода солнца. Ничто не могло ни удержать их, ни помешать им. Ни сверкающий вокруг ножи цыган, ни волчий вой, раздавшийся за спиной и отвлекающий внимание. Стремительность Джонатана и непреклонность, с которой он шел к цели, казалось, укротили непокорных. Они инстинктивно отступили назад и дали ему пройти.